Глава 106. Над штаба проговорил 20 минут, так ничего толком и не сказав, и передал слово инженерной службе. Полковник Бусыня, худощавый, в очках, с золотой оправой и с заторможенной речью, начал рассказывать о новой модификации тяжелого робота «Большой Сато». Именно на него и на усиленные обновленные версии ГАСов командование группировки возлагало большие надежды. Как показали результаты применения новых машин на Ветцеле, противник не в состоянии организовать им достойного противодействия. Везде, где эти машины вступали в соприкосновение с противником, он нес большие потери и оставлял ранее удерживаемые рубежи. Хоторн покачал головой. Что толку радоваться успехам на Ветцеле, если там им противостоял стагнирующий Барнурский союз, остававшийся на позициях только потому, что выполнял обязательства перед банками-кредиторами. Вот если бы рассказали об успехах этих машин против Тардиона, тогда у такого сообщения был бы совсем иной вес. «Обновленный ГАЗ получил усиленное бронирование, новые параллельно-ячеистые батареи-накопители и оружие повышенной мощности», с новыми боеприпасами, где применены пороховые заряды ступенчатого сгорания. В результате бронепробиваемость их увеличилась на 40%, а дальность соответствующего поражения на 15%. Начальник инженерной службы замолчал, должно быть, потеряв нить своего доклада, но затем перевернул какой-то листок и, кивнув, продолжил. «Ну, и пару слов об обновленном Большом Сато. Он теперь выпускается только полным автоматом. Никаких вам пилотов, никаких кабин и условий для выживания сидящего внутри человека. Ничего этого нет. Зато высвободившиеся объем и массу удачно заняли дополнительный арсенальный склад, генератор повышенной энергоотдачи и турбина повышенной мощности». Охлаждающих вентиляторов, правда, теперь потребовалось не 3, а 4, но они удачно разведены по тыльной стороне машины и закрыты лепестковой броней. Совместно с фронтовой разведкой мы устроили этим машинам боевое испытание, и они прошли по глубоким тылам Тардиона, однако полной информацией владеет начальник разведки. А его, к сожалению... В этот момент дверь в зал приоткрылась, и вошел начальник разведки, полковник Реддикер. Приложив руку к груди, он кивнул посмотревшему на него генералу и поспешил на свое место, которое для маскировки занимал его заместитель. «Я прошу прощения за опоздание, сэр. Пришлось задержаться, чтобы получить самые свежие сведения. Насколько я понял, полковник Бусыня доложил о новых машинах «Большой Сато», которые были запущены в тыл к противнику. Поскольку, как вы знаете, спутниковое наблюдение в глубоком тылу запрещено правилами Министерства обороны, нам пришлось воспользоваться небольшими воздушными разведчиками. У них, конечно, не тот радиус действия, какого бы нам хотелось, и не тот уровень информационного сбора. Однако мы узнали главное. Пара полностью автоматизированных роботов, не получая никаких указаний и коррекции, сумела преодолеть два рубежа заслона противника. И только на третьем была обнаружена и вступила в бой. Это так называемый 24-й пост. Обычный форт с аппаратурой слежения и артиллерией. Так вот, господа, ценой потери двух штурмовых вертолетов и сотни выпущенных снарядов «Кайтай» они сумели уничтожить только одного робота, а второй ускользнул. При этом в форте были уверены, что машина была всего лишь одна. Я обращаю ваше внимание на необыкновенно высокий уровень компьютерного управления машиной, которого удалось достичь нашей инженерной службе. Я здесь, конечно, не для того, чтобы хвалить полковника Бусыню, но я был впечатлен. По рядам офицеров прошел шепот. Все, поглядывая на Бусыню, одобрительно закивали. Даже сам генерал тоже кивнул и, наклонившись, что-то шепнул начальнику штаба. «Ну и еще, господа, у этого шоу было продолжение. Второй большой Сато добрался до расположения базы отдыха фронтовой смены противника и вступил в бой, по всей видимости, с механизированным патрулем. После чего подвергся ударам с воздуха и, скорее всего, был уничтожен. О потерях противника мы точных данных не имеем, но знаем, что два или три его летательных аппарата были сбиты. После столь многообещающего выступления слово получил начальник бюро службы безопасности при группировке майор Танжер, умевший даже китель носить так, словно это был костюм от Фабиджи. В отличие от других выступавших, Танжер коротко проинформировал всех о том, когда и сколько сотрудников были замечены в нарушении секретного режима. «Я намеренно не называю фамилии офицеров, которые подвергают опасности боеспособность нашей группировки. О них доложено командующему. Но хочу попросить вас, господа офицеры, быть внимательнее. Агенты противника не дремлют и всегда готовы утащить что-то с вашего стола. Будьте бдительны. У меня все». Хоторн нервно дернул бровью. Танжер ему не нравился. Быть может, своей излишней щеголеватостью, кажущейся молодостью, или налетом всезнайства. С кем бы он ни разговаривал, он всегда ухмылялся, словно ставя все сказанное собеседником под сомнение –